Глава 22. Полевая травка. Теперь я знаю, что непременно нужно пережить, чтобы потом было и умирать не страшно. Знаю и могу поделиться с вами. Нужно увидеть, как проливной дождь переходит в сияние. Я не спала всю ночь. После моих вулканических эмоций, несмотря на них, все было прекрасно. Покой, согласие, отрадные, долгие, бархатистые паузы в разговоре. Кокура проводил меня до двери привратницкой, поцеловал руку, и мы расстались без единого слова, лишь поглядев друг на друга особенным взглядом и улыбнувшись. А ночью я не спала. Знаете почему? Конечно, знаете. Кто же не догадается, что помимо всего прочего, то есть помимо титанического толчка, который разбил мой ледяной панцирь и потряс до основания всю мою жизнь, кое-что еще будоражило сердечко бедной девочки 50 с лишним лет. «И всем, чем только захотим, вот как звучало это кое-что». В 7 утра я вскочила, как ошпаренная, катапультировав оскорбленного до глубины души кота на другой конец кровати. Меня мучил голод, причем не только утробный, физический. Толстый ломоть хлеба с маслом и сливовым повидлом только разжег мой непомерный аппетит. Но есть еще и душевный. Мне страшно не терпелось поскорее узнать, что будет дальше. Я металась по кухне, как зверь по клетке, шпыняла кота, который не обращал на меня ни малейшего внимания, намазала второй ломоть хлеба маслом и повидлом. Расхаживая взад и вперед, я расставляла по полкам разную утварь, которой там явно было не место, и собиралась сделать третий набег на хлебобулочные изделия, и вдруг ровно в 8 часов успокоилась. Неожиданно самым удивительным образом на меня снизошел полный покой. Что произошло? Мутация. Другого объяснения не вижу. У кого-то прорезаются жабры, а у меня прорезалась мудрость. Я села на стул, и жизнь вошла в обычное русло. Прямо скажем, довольно унылое русло. Я вспомнила, что я по-прежнему консьержка, и в 9 часов должна идти на улицу Бак за порошком для чистки медной фурнитуры. Собственно, это нужно сделать просто утром, не обязательно точно в 9. Но я вчера так запланировала, в 9 часов на улицу Бак. А раз так, я взяла хозяйственную сумку, кошелек и отправилась в большой мир добывать порошок для наведения блеска на завитушки в роскошных домах. Стоял чудесный весенний день. Я издали заметила Жежена. Он как раз выбирался из своего картонного логова. И порадовалась. Ему хорошая погода особенно важна. Вдруг вспомнилось, как тепло этот бомж относился к надменному верховному жрецу гастрономии. И я про себя улыбнулась. «Счастливым дела нет до классовой борьбы», подумала я и сама удивилась несвойственному мне миролюбию. Тут-то все и началось. Когда меня от Жижена отделяло не больше дюжины шагов, он пошатнулся. Странно. Похоже, он и сам не понимал, что с ним творится. Я видела его изумленное лицо. Его качало все сильнее, как на корабельной палубе. «Что с вами?» — выкрикнула я и ускорила шаг, торопясь ему на помощь. Обычно в 9 утра Жижен не бывает пьян, да и не берет его спиртное. Оно для него, что полевая травка для коровы. Как на беду, на улице ни души, и я одна вижу, как беднягу мотает из стороны в сторону. Вот он уже делает неловкий шаг в сторону мостовой, потом другой, и мне осталось до него 2 метра, и вдруг бросается бежать, как угорелый. И вот случилось, что случилось, чего никто на свете, в том числе и я, для себя не желает. Глава 23. Мои камелии. Я умираю. Знаю точно, как будто это знание свыше, что умираю, и вот-вот умру на улице Бак, теплым весенним утром, потому что с бомжом по имени Жижен приключилась пляска святого Витта, и он, забыв и Бога, и людей, дергался на проезжей части пустынной улицы. Как оказалось, не совсем пустынной. Я побежала за Жиженом, бросив свою сумку, и меня сбила машина. Увидела я ее уже, когда упала. В первый момент просто-напросто ничего не поняла, потом нахлынула чудовищная боль. А вот теперь, валяясь на спине, и могу сколько угодно любоваться боком фургончика, который доставляет вещи из химчистки. Он попытался меня объехать, подался влево, но поздно, и сшиб меня правым передним крылом. Синяя надпись на белом квадратике. «Чистка маловоен». Если бы могла, я бы рассмеялась. Пути Господни внятны для того, кто хочет их понять». Я думаю о Мануэле, она до конца своих дней не простит себе моей смерти под колесами фургончика из чистки. Что это, как не наказание за двойное воровство, которым не без ее участия я оказалась виновата? Меня переполняет боль. Болит растерзанная плоть, мучительно, невыносимо. Я не могу сказать, где именно. Каким-то образом боль разлилась повсюду, где только есть чувствительные клетки. Болит душа за Мануэлла. Она останется одна, а я ее больше не увижу. И эта мысль, как соднящая рана. Говорят, в предсмертные минуты перед глазами проходит вся жизнь. Ну а перед моими широко открытыми глазами, которые уже не различают ни фургона, ни девушки, сидевшей за рулем, той самой сонной приемщицы, что вручила мне вишневое платье, а теперь вопит истошным некрасивым голосом и бьется в рыданиях. Не сбежавшихся после аварии прохожих, которые мне что-то говорят, а я не понимаю. Перед моими широко открытыми, но ничего не видящими глазами плывут любимые лица, и о каждом я думаю с острой тоской. Но первой появилась мордочка, а не лицо. Моя первая мысль о коте не потому, что он мне дороже людей, а потому что, прежде чем начать по-настоящему мучительно прощаться со всеми, я должна быть уверена, что мой четвероногий друг не пропадет. С усмешкой, нежностью и грустью я думаю о льве. Ленивом толстяке, обжоре, который 10 лет был мне спутником и разделял со мной вдовство и одиночество. На пороге смерти привычная близость таких существ уже не кажется чем-то незначительным и обыденным. Лев — это 10 лет моей жизни, и я вдруг ясно осознала. Все наши кошки, все эти смешные и вроде бы никчемные зверьки, с покорностью и безучастностью сопровождающие нас по земному пути, это хранители веселых радостных минут, счастливой канвы, что проступает даже в самой несчастливой участи. «Прощай, мой лев», — сказала я беззвучно и по существу, прощаясь с целой жизнью, которая дрожила куда больше, чем думала. Я мысленно вручила судьбу своего кота Олимпии Сен-Нис, и мне сразу стало легче. Она с ним будет обращаться хорошо. Ну, а теперь приступим к людям. Мануэлла. Мануэлла, моя любимая подруга. На краю могилы уже можно перейти на «ты». Помнишь, сколько чашек чая мы выпили, нежесть в уюте нашей дружбы? 10 лет чаепитий и церемонных «вы», сердечного тепла и бесконечной благодарности. Не знаю уж кому или чему, наверное, самой жизни, за счастье быть твоей подругой. Знаешь ли ты, что самые лучшие мысли приходили мне в голову рядом с тобой? Неужели нужно было оказаться при смерти, чтобы это осознать? Спасибо за эти чаепития, за долгие часы утонченного общения, за твое природное достоинство светской дамы, без бриллиантов и дворцов. Если бы не все это, я оставалась бы заурядной консьержкой. А так я заразилась от тебя. Душевный аристократизм заразителен. И обрела великую способность дружить. Разве могла бы я так легко обратить ненасытность плебейки в наслаждение искусством, проникнуться любовью к синему фарфору, к распускающимся почкам, к томным камелиям и множеству других крупинок вечности, крапленных в мимолетность, драгоценных жемчужин в бегущем потоке? Если бы ты неделя за неделей не питала меня своим сердцем в часы священных чайных ритуалов. Как мне тебя уже не хватает. Сейчас вот этим утром я поняла, что значит умирать. В час нашего ухода для нас умирают другие. Ведь я-то здесь лежу, продрогшая, на мостовой, и смерть не имеет ко мне отношения. Или, во всяком случае, сегодня ничуть не больше, чем вчера. Но я уже больше не увижу тех, кого люблю. А если это смерть, то она и вправду страшна. Мануэлла, сестра моя, судьба не пожелала, чтобы я была для тебя тем, чем стала для меня ты. Защиты от невзгод, преграды пошлости. Живи и думай обо мне со светлым чувством. А для меня такая мука думать, что мы больше не увидимся. Вот и ты, Люсьен, пожелтевшая фотография в медальоне перед глазами памяти. Ты улыбаешься, насвистываешь. Ты тоже оплакивал не свою, а мою смерть. И мучился не от того, что погружаешься во тьму, а от того, что больше мы не взглянем друг на друга. Что остается от жизни, прожитой вместе, когда оба мертвы? У меня сегодня странное чувство, будто я предаю тебя. Умирая, я как будто окончательно убиваю тебя. Так значит, надо пережить еще и это. Не только расставание с живыми, но и убийство мертвых, что жили только в нас. И все-таки ты улыбаешься, Люсьен. Ты насвистываешь. Что ж, улыбнусь и я. Я очень любила тебя и потому, наверное, заслужила покой. Мы с тобой будем мирно спать на маленьком кладбище в нашей деревне. Издалека будет доноситься плеск реки. У нас ловят плотву по весне, а еще пескарей. Прибегут ребятишки и будут играть и кричать. А на закате зазвенят колокола. И вы, Кокура, дорогой Кокура, вы заставили меня поверить, что чудо камели доступно и мне. А вас, я думаю, сегодня вскользь. За несколько недель ключа не подберешь. Я знаю вас лишь как небесного посланца. Вы чудесный бальзам, избавляющий от неумолимой судьбы. Могло ли между нами быть что-то еще? Как знать? Сердце у меня сжимается от этой мысли. Что если бы и дальше я могла смеяться, говорить и плакать с вами? Тогда бы я отмыла до бела запятнанные годы, и наша неправдоподобная любовь вернула бы Лизетте честь. Как жаль, что этому не быть. Вот вы уже растворяетесь в темноте, мы больше никогда не увидимся, и мне приходится смириться. Я так и не узнаю, что готовила мне судьба. Вот это и значит умирать? Так неприглядно? И сколько еще времени мне ждать? А может, вечность, раз конца все нет? Палома, девочка моя, я говорю с тобой последней. Палома, девочка моя, у меня не было детей, так уж вышло, и я об этом никогда не горевала. Но если бы у меня была дочь, то только ты. И я молю всеми силами о том, чтобы оправдались те надежды, которые ты подаешь». Вдруг озарение. «Да-да, я вижу твое личико серьезное и чистое, твои очки в розовой оправе. Вижу, как ты привычно теребишь край жилета, как смотришь прямо и открыто, как ласково ты говоришь с котом, будто бы он тебе ответит. И у меня текут слезы, невидимые. Я плачу от радости про себя. Не знаю, что видят зеваки, склонившиеся надо мной, но в душе у меня светит солнце. Как можно судить о ценности прожитой жизни? Палома как-то сказала, важно не то, как ты умер, а что ты делал перед смертью? Что же я делала перед смертью? Ответ уже написан в сердце. Так что же? Я нашла своих ближних и готовилась их полюбить. После 54 лет душевного одиночества, скрашенного лишь нежностью Люсьена, который был только моей собственной смиренной тенью, 54 лет игры в прятки и тайных восторгов рассудка затворника, после 54 лет ненависти к миру и касте, на которой я вымещала свои мелкие обиды, 54 лет пустыни, в которой никого и никогда не было со мной рядом. Вдруг появились верная Мануэлла, и Кокура, и Палома, родная душа, мои камелии. Мне так хотелось бы выпить с вами на прощание нашу последнюю чашку чая. Но вот еще одно явление. Веселый кокер пробежал с болтающимися ушами и высунутым языком. Глупо, но я опять рассмеялась. Счастливо оставаться, Нептун. Ты мне никто. Забавный песик, да и все. Наверное, перед смертью мы уже не очень-то владеем своими мыслями. Похоже, ты последний, о ком я успею подумать. Но если в этом есть какой-то смысл, то я его не понимаю. Нет-нет, еще одна картинка. Как странно, я совсем не вижу лиц. Июнь, начало лета, часов 7 вечера. В деревенской церкви звонят колокола. Я вижу сгорбленную спину отца, его напряженные руки, он копает землю. Солнце клонится к закату. Отец выпрямляется, вытирает рукавом пот со лба и направляется к дому. Труды окончены, скоро 9 часов. Я умираю в мире и покое. Последняя глубокая мысль. Что делать перед лицом никогда? Искать частицы всегда в музыкальной оправе. Сегодня утром умерла мадам Мишель. Ее сбил фургон, развозящий вещи из чистки, недалеко от улицы Бак. Пишу все это и не верю. Мне об этом сказал Кокура. Поле, его секретарь, как раз шел в это время по улице. Он видел столкновение издалека, а когда подбежал, было уже поздно. Рене спешила на помощь бомжу по имени Жижен, который обитал там на углу, и показала, что Жижену стало плохо, а тот на самом деле был просто в стельку пьян. Она побежала к нему и не заметила фургон. Девушку, которая была за рулем, кажется, увезли в больницу, она не в себе. Кокура позвонил нам в дверь около 11 часов. Он попросил позвать меня, взял меня за руку и сказал... Не в моих силах избавить себя от этой боли, Палома. Поэтому расскажу все, как есть. Рене попала под машину. Только что около 9. Ее очень сильно ударило. И она умерла. На глазах у него были слезы. Он крепко жал мне руку. «Господи!» — испуганно воскликнула мама. «Да кто это, Рене?» «Мадам Мишель», — пояснил Кокура. «А-а-а!» — с облегчением сказала мама. Кокура с годливостью отвернулся от нее и опять обратился ко мне. «Сейчас мне предстоит заняться массой невеселых дел, а потом мы с тобой увидимся, ладно?» Я кивнула и тоже сжала его руку. Мы попрощались по-японски, быстрым низким поклоном. Мы с ним понимаем друг друга. Нам обоим так плохо. Когда Кокура ушел, мне хотелось только одного — отделаться от мамы. Она уже открыла рот, но я ее предупредила жестом «молчи». Она как-то сдавленно пискнула, но не подошла и дала мне уйти к себе в комнату. Я свернулась калачиком на постели и замерла. Спустя полчаса мама тихо постучалась в дверь. Я сказала: «Не надо». И она отступилась. С тех пор прошел целый день, и много чего произошло в нашем доме. Перескажу коротко. Олимпия Сен-Нис, как только узнала, что случилось, побежала в привратницкую. Дверь открыл снаружи слесарь и забрала к себе льва. Теперь он будет жить у нее. Я думаю, мадам Мишель, Рене, так бы и захотела. И мне стало немного легче. Мадам Дебрали взяла на себя часть хлопот по похоронам, хотя главное, конечно, делает Кокура. Как ни странно, я даже почувствовала симпатию к этой старой ведьме. Маме, с которой они вдруг сдружились, она сказала: «Как-никак, она при доме 27 лет. Нам ее будет не хватать». И стала собирать деньги на цветы. Она же вызвалась известить родных Рене. А если у нее родные? Я не знаю. Мадам Дебрали их поищет. Труднее всего, конечно, мадам Лопес. Сообщила ей все та же мадам Дебрали, когда Мануэла пришла к ней в 10 часов убираться. Она сначала как будто не поняла и стояла, прикрыв рот рукой, а потом упала. Спустя четверть часа пришла в сознание и пробормотала: «Простите, простите меня». Надела свалившуюся с головы косынку и ушла к себе домой. Беда. А я? Что со мной? Я подробно записываю все, что творится в доме номер 7 по улице Гринель, и понимаю, я трусиха. Мне не хватает мужества заглянуть в себя и разобраться с собственными чувствами. Еще мне стыдно. Я собиралась умереть, причинить боль Коломбе, маме, папе, потому что сама еще не испытывала настоящей боли. Конечно, я страдала, но по-настоящему больно мне тогда еще не было. Теперь я вижу, планы, с которыми я так носилась, всего лишь прихоть балованной девчонки, причуда богатой дурочки, которой хочется поумничать. И вот мне стало больно, впервые в жизни, как будто меня саданули под дых. В глазах темно, трудно дышать, сердце медленно ухает и резь в животе. Страшная физическая боль. Я даже думала, не вынесу. Так больно, хоть кричи. Но я не закричала. Ну а теперь, когда, хотя боль не прошла, но я уже могу ходить и говорить, я мучаюсь бессилием и ужасаюсь. Да чего же все абсурдно? Как это может быть? Жизнь, полная планов на будущее, незавершенных разговоров, не успевших осуществиться желаний, гаснет в один миг, и не остается ничего, и ничего нельзя сделать, и никак нельзя вернуться вспять. Первый раз в жизни я ощутила смысл слова «никогда», и мне стало жутко. 100 раз на день произносишь его, не думая, что говоришь, пока не столкнешься с настоящим «больше никогда». Нам кажется, что все в нашей власти, нет ничего окончательного. Сколько бы я ни говорила себе все последнее время, что скоро уйду из жизни, разве всерьез я в это верила? Разве, приняв это решение, почувствовала, что значит «никогда»? Да нет, я чувствовала другое, что я вольна собой распорядиться. Думаю, даже за несколько минут до того, как покончить с собой, я все равно не осознала бы весь ужас этих слов. «Никогда». Навсегда. Его постигаешь только, когда умирает человек, которого любишь. И тогда становится плохо. Так плохо. Будто погас фейерверк, и ты в полной тьме. Больно, одиноко. Горло подкатывает тошнота, и каждое движение стоит усилий. А потом произошло что-то странное. Трудно поверить, чтобы в такой тяжелый день... Около 5 часов мы с Кокура спустились вместе в привратницкую мадам Мишель, то есть Рене. Он хотел взять ее одежду и отвезти в морг. Когда он позвонил в дверь и попросил маму позвать меня, я уже знала, что это он, и сразу вышла. Конечно, я захотела пойти вместе с ним. Мы молча вошли в лифт. Лицо у Кокура было очень усталое. Больше усталое, чем грустное. Я подумала, что так и бывает у мудрых людей. Страдание у них не показное, оно внутри, а внешне производит впечатление глубокой усталости. Интересно, у меня тоже усталый вид. В общем, мы с Кокура спустились на 1-й этаж, но, проходя через двор, вдруг замерли, как по команде. Кто-то заиграл на пианино, и музыку было очень хорошо слышно. Кажется, играли что-то из Сати. Хотя я не уверена, но точно что-то классическое. Никаких глубоких мыслей по этому поводу у меня не возникло. Откуда взяться глубоким мыслям, когда родной человек лежит в морге? А было так. Мы оба с Кокура остановились, оба глубоко вздохнули и застыли, подставив лица теплому солнцу и слушая музыку. «Я думаю, Рене тоже было бы сейчас хорошо», — сказал Кокура. И мы еще немного постояли и послушали. Я была с ним согласна. Но почему нам стало хорошо? Сейчас уже вечер. У меня по-прежнему все болит. Но вот что я думаю. Может, так она и устроена, эта жизнь? День за днем все тягостно и безнадежно, но вдруг просияет что-то прекрасное. И на мгновение время станет другим. Как будто звуки музыки взяли в скобки, обособили кусочек времени и превратили его в частицу иного мира посреди нашего обычного. Частицу «всегда» в «никогда». Да, вот оно. «Всегда» в «никогда». Не бойтесь, Рене. Я не буду кончать жизнь самоубийством. И ничего не буду жечь. отныне, в память о вас, я буду искать частицы всегда, в никогда. Искать красоту в этом мире».